Глава 12. Сдержанно кивнула, как бы извиняясь за устроенную сцену, и вышла из-за стола. Все быстро, молча и без лишних сантиментов. Чем быстрее переживу, тем проще. По-видимому, отец хотел было пойти за мной, но его остановил вкрадчивый голос Лауры. Я даже на мгновение застыла в двустворчатых распашных дверях столовой, будто не веря в происходящее. Вывернула голову до хруста на самом пределе своей анатомии, проследив за тем, как он снова нехотя занял свое место за столом. Он из кожи вон лез, стремясь стать идеальным мужем новой жене и безупречным родителем мне своим детям. И мне это было не то, что неприятно, я считала это самым настоящим предательством. Аж тошно. Если рассуждать по совести, прогнулся под обстоятельства, переступив через собственного ребенка. И готовый облизывать чужих, лишь бы угодить желанной бабе. Сложно припомнить, с чего все это началось. Но насколько я могу рассуждать теперь уже как взрослый человек, он встретил другую. Результат не заставил себя долго ждать. И обрушился на мамину голову жестокими словами отца, стоявшего в полутемной прихожей среди нескольких разнокалиберных чемоданов. «Мне кажется, я больше тебя не люблю». Его голос так извинел в ушах противным словом «подлость». Не знаю, зачем я сейчас все это вспоминаю, не знаю. Я прихватила свои вещи, дошла до лестницы и взбежала наверх. Второй этаж, куда я никогда еще не поднималась, встретил меня рядом одинаковых дверей по обеим сторонам коридора. Какую из них выбрать? Постояв минуту-другую в размышлениях, прислушиваясь к звукам, я решила, что на третьем этаже мне будет комфортнее. Чем дальше и выше от хозяйских спален, тем спокойнее. Выбор комнат здесь оказался небольшой. Одна прямо, и слева от меня была еще одна дверь. Туда я и вошла. И с облегчением выдохнула. Какое-то время я с опаской стояла, подперев спиной стену, будто ждала, что тишина на этаже вот-вот разразится скандальными женскими криками. Потом осмотрелась. В интерьере преобладали графитные оттенки. Но они не делали его скучным и мрачным за счет незанавешенных окон от пола до потолка, которые выходили на внутренний двор и обладали панорамным размахом. В центре восхитительная огромная кровать. А еще отдельная ванная, и это было счастьем. Быстро выпрыгнув из грязных джинсов, я включила горячую воду и сразу забралась в большую керамическую посудину, застонав от блаженства. Со времен моего переезда в Карлайл я была лишена этой возможности. Пока жила под лестницей, пользовалась только гостевым душем. И то набегами. Теперь, наслаждаясь долгожданным моментом, я отскребала себя от налипших на кожу событий и яростно оттирала мочалкой плохие воспоминания. Вышла из ванной, наверное, через час. Заново рожденная. Даже подушечки пальцев от воды сморщились. Джинсы с пола исчезли. Зато в комнате появился мой букет цветов и занял свое почетное место на стильном журнальном столике у окна. А на прикроватной тумбочке оказался поднос с аппетитными сэндвичами и чашка ароматного чая. Агнес полагается премия, однозначно. У меня даже слезы набежали при виде наспех сооруженных бутербродов. В их простоте крылось искорёженное какое-то, но однозначное неравнодушие. С влажными волосами, переодевшись в майку и пижамные шорты, я забралась на кровать и включила прикрепленный к стене телевизор. Однако ни одной из программ не удалось поймать мое внимание. Натянув толстое одеяло по самую макушку, я провалилась в сон. Меня разбудили звуки дождя. Беспрерывный, он барабанил по полу открытой террасы третьего этажа, набирая силу. Спрыгнув с кровати, я прошлепала босыми ногами до окна и распахнула его створку в сторону. В нос тут же ударил приятный аромат мокрой листвы, гравийных дорожек, коры и влажного воздуха. Дождь хоть и теплый, но сильный, и мне необходимо срочно зайти внутрь, иначе промокну до нитки. Однако, игнорируя голос разума, я вышла на широкую террасу. Волосы тут же облепили лицо, шею и плечи, майка к телу, коротенькие шорты со скрупулезной точностью обрисовали бедра. Но вместо того, чтобы съежиться, я подняла голову лицом к небу и начала ловить капли открытым ртом, как в детстве. Через минуту на мне уже не осталось ни единого сухого клочка. Обеими руками я уперлась в металлические поручни стеклянного парапета и слегка приподнялась на носочках, словно стараясь разглядеть что-то, хотя не рассматривала ничего намеренно. Переведя взгляд, развернулась, посмотрела по сторонам и только теперь заметила, что терраса третьего этажа, опоясывающая дом. В паре тройки метров от моих распахнутых окон наглухо закрытые раздвижные створки в чужую комнату. Несмотря на ночь и скупость освещения, в ней четко угадывалась знакомая фигура Хантера. Он не спит и, по всей видимости, даже не спал. Он не мог заметить меня, я оказалась чуть в стороне его видимости и даже сделала шаг назад. А он у своего окна, склонив голову, опираясь одной рукой о стекло. Вся его поза передавала напряжение стоящей фигуры. Он был полностью обнажен. Я стыдливо отвела глаза в сторону, но почти сразу вернула их обратно, стараясь успеть увидеть, рассмотреть, запомнить. Шутки в сторону. Настоящие зрительные галлюцинации были еще впереди.